Я видел еще двух у окна. — Ну, четверо, велика сила, — с презрением бросил корсар. — Их немало и в засаде на боковой улочке, — добавил Кармо. — Ну что ж, в темноте и в такой ураган их мушкеты не очень опасны, а 100 копий и столько же шпаг. Корсар задумался на мгновение, потом обернулся к дону Пабло. — Есть ли из этого дома потайной ход? — спросил он. — Да, сеньор, — ответил старик, и во взгляде его сверкнула какая-то искра. — Вы поможете нам бежать? — Да, но с одним условием. — Каким? — Вы откажетесь от планов мести моему господину. — Изволите шутить, сеньор де Рибейра? — Нет, кабальеро. — Сеньор ди Рокабруна никогда не примет подобных условий. «Предпочитаете, чтобы вас захватили испанцы?» «Ну, я еще не в их руках, мой дорогой сеньор. Здесь, в Пуэрто-Лимоне, 150 солдат. Этим меня не испугаешь. На борту моего судна 120 отчаянных молодцов, способных сразиться с целым полком. Но ваш корабль далеко от этого дома, сеньор. Мы все равно доберемся до него. Но вы не знаете потайной ход». Зато вы хорошо знаете. Я не покажу вам его, пока вы не поклянетесь оставить в покое герцога Ван Гульда. Ну, хватит! — решительно сказал корсар. Он быстро выхватил пистолет и уперся им в грудь старика. Или ты проведешь нас по потайному ходу, или я убью тебя. Выбирай. Глава 3. Ловушка. При этой угрозе дон Пабло де Рибейро побледнел, его правая рука инстинктивно схватилась за эфес шпаги, но, видя, что Кармо тоже подался вперед, он счел всякое сопротивление бесполезным. Впрочем, он не рискнул бы сразиться с корсаром и один на один, прекрасно зная, с какой непобедимой шпагой ему пришлось бы иметь дело. «Ну что ж», — произнес он, — «я в вашей власти». Старик взял подсвечник, стоявший на столе, и сделал корсару знак следовать за собой. Кармо уже позвал двух своих товарищей. — Куда мы идем? — спросил Ван Штиллер. — Уносим ноги отсюда, — ответил Кармо. — Вернемся на борт? — Да, если удастся. Я мало доверяю этому старцу. Не такой уж безобидный у него вид. Не будем спускать с него глаз. Мой пистолет заряжен, мой тоже. Тем временем дон Пабло вышел из комнаты и двинулся по длинной галерее, стены которой были увешаны картинами преимущественно на батальные темы и портретами предков Ван Гульда. Корсар следовал за ним, держа в правой руке обнаженную шпагу, а левую положив на рукоятку одного из своих пистолетов. Как и его флебустьеры, он не слишком доверял старику. Дойдя до конца галереи, дон Пабло остановился перед большой картиной, которая доходила почти до самого пола, дотронулся до ее рамы и пробежал пальцами по ложбинке. С легким шорохом картина отошла в сторону, открыв темный проем, достаточно просторный, чтобы в него, не сгибаясь, мог пройти человек. Из проема вырвался порыв влажного ветра, заставив заколебаться пламя свечей. — Вот выход, — сказал старик. — Куда он ведет? — настороженно спросил корсар. —